Глава 7, которая рассказывает, что произошло, когда Аль-Рауна была девочкой. С 8 до 12 лет Аль-Рауна Тенбринкен воспитывалась в монастыре Сакре-Кёр в Нанси, а с 12 до 17 в пансионе мадемуазель де Вентелен в СПА на улице Марто. Два раза в год на каникулы она приезжала в Лендених к профессору. Сначала тайный советник попробовал было дать ей домашнее образование, пригласил Бонну для его воспитания, потом учителя, а вскоре еще одного, но все они скоро от нее отказались. При всем желании с девочкой ничего нельзя было поделать. Она была, правда, вовсе не непослушная, не шалила, но никогда не отвечала. Ее никак нельзя было отучить от упрямого молчания. Она сидела спокойно и тихо и смотрела куда-то в пространство. Было вообще трудно сказать, слушала ли она слова учителя. Правда, она брала в руки грифель, но ее нельзя было убедить начать писать. Она рисовала только каких-то странных зверей с 10 ногами или лица с 3 глазами и 2 носами. Тому, чему она научилась до тех пор, пока тайный советник не поместил ее в монастырь, она была целиком обязана Вельфхену. Мальчик, сам застревавший в каждом классе, ленивый в школе и смотревший с высокомерным презрением на все школьные занятия, дома с невероятным терпением занимался с сестренкой. Она заставляла его писать длинные ряды цифр или 100 раз его имя и свое, и радовалась, когда он уставал и в изнеможении бросал грифель. Тогда она сама брала его, училась писать цифры и буквы, быстро соображала и снова заставляла писать мальчика. Тогда уже она начинала делать ему замечания, то одно, то другое ей не нравилось. Она разыгрывала из себя учительницу, таким образом училась она. Когда однажды учитель Вельфхена приехал к тайному советнику пожаловаться на плохие успехи его воспитанника, она поняла, что Вельфхен очень слаб в науках, и она начала играть с ним в школу, следила за ним, заставляла сидеть его до поздней ночи и выслушивала уроки, запирала его и не выпускала из комнаты, пока он не кончал заниматься. Она делала все, точно сама знала, не терпела никаких сомнений в своем превосходстве. Она воспринимала все очень легко и быстро. Ей не хотелось знать меньше, чем Вельфхен, и она проглатывала одну книгу за другой, читала без всякого разбора, без связи. Дело дошло до того, что в конце концов мальчик, не зная чего-нибудь, приходил к ней в твердом убеждении, что она должна это знать. Она не смущалась, говорила, чтобы он подумал как следует, бронила его, а сама пользовалась временем, рылась в книгах, бегала к тайному советнику и спрашивала его. Потом возвращалась к мальчику и осведомлялась, не надумал ли он сам чего-нибудь. Когда он отрицательно качал головой, она давала ему ответ. Профессор заметил эту игру. Она ему нравилась. Ему бы никогда не пришла в голову мысль отдать девочку из дома, если бы на этом не настаивала княгиня. С детства правоверная католичка, эта женщина с каждым годом становилась все более и более набожной, точно каждый фунт жира, прибавлявшийся к ней, увеличивал ее благочестие. Она настаивала на том, что ее крестница должна быть воспитана в монастыре. И тайный советник, бывший уже много лет ее финансовым советником и оперировавший ее миллионами, как своими собственными, счел нужным уступить ей в этом вопросе. И Аль-Рауны была отправлена в Нанси в монастырь. Об этом периоде в кожаной книге, помимо кратких заметок, написанных рукой профессора, свидетельствуют еще вклеенные длинные письма настоятельницы. Профессор улыбался, получая их, особенно когда в них описывались исключительные успехи девочки. Он знал, что такое монастырь, и прекрасно понимал, что нигде в мире нельзя научиться меньшему, чем у благочестивых сестер. Поэтому он был даже рад, когда первоначальные хвалебные тирады, получаемые всеми родителями, сменились скоро относительно Аль-Рауны другими противоположными. Настоятельница все чаще стала ему жаловаться на всевозможные жестокости. Все эти жалобы были почти одинаковы. Она жаловалась не на поведение самой девочки, не на ее поступки, а скорее на то влияние, которое она оказывала на подруг. «Надо быть справедливой», — писала настоятельница. «Девочка сама никогда не мучит животных. По крайней мере, этого никто никогда не видел. Но столь же достоверно, что все те жестокости, в которых повинны другие, все они придуманы ею. В первый раз была поймана маленькая Мария, очень хорошая и послушная девочка. Надзирательница заметила, как она в монастырском саду надувала лягушку через соломинку. Ее спросили, почему она это делает, и она призналась, что мысль была ей подана Аль-Рауны. Мы сперва ей не поверили, подумали, что это только отговорка, чтобы свалить с себя хотя бы часть вины, но вскоре двух других девочек застигли на том, как они посыпали солью несколько больших улиток, бедные животные страшно страдали, и снова девочки признались, что их подговорила на это Аль-Рауны. Я сама спросила ее, и она призналась во всем, заявляя, что ей про это рассказали, и она захотела посмотреть, так ли это на самом деле. Она созналась и в том, что уговорила Марию сделать опыт с лягушкой. По ее словам, ей очень нравится, когда такая надутая лягушка с треском вдруг лопается. Сама она этого бы, конечно, не сделала, внутренности лягушки могли попасть ей на руки. Я спросила, сознает ли она свой грех, но она ответила, «Нет, я ничего дурного не сделала, а то, что делают другие, меня ничуть не касается». У этого места имеется замечание профессора, она совершенно права. «Несмотря на строгие наказания», — продолжало письмо, «мы заметили скоро еще несколько других прискорбных фактов, виновницей которых опять-таки была Аль-Рауны. Так, Клара Маасен из Дюрена, девочка немного старше Аль-Рауны, живущая у нас уже 4 года и никогда не подававшая повода ни к одной жалобе, проткнула кроту раскаленной спицей глаза. Она сама так взволновалась своим поступком, что несколько дней до ближайшей исповеди была крайне возбуждена и без всякого повода плакала. И успокоилась только тогда, когда получила отпущение грехов. Аль-Рауны заявила в ответ на это, что кроты живут в темной земле, и им должно быть совершенно безразлично, видят ли они или нет. Потом, через несколько дней, мы нашли в саду силки для птиц, очень остроумно устроенные. Маленькие преступницы, слава богу, ничего не поймавшие, не хотели ни за что признаться, кто их навел на эту мысль, и только под страхом тяжелого наказания они сознались, что их уговорила Аль-Рауны и в то же время обещала жестоко им отомстить, если они ее выдадут. К сожалению, дурное влияние девочки за последнее время настолько усилилось, что мы очень часто не в силах доискаться даже правды. Так одну из воспитанниц поймали на том, как она ловила мух, осторожно обрезала им ножницами крылышки, обрывала ножки и бросала затем в муравейник. Девочка заявила, что сделала это по собственной инициативе, и даже перед духовником продолжала настаивать, что Аль-Рауны тут ни при чем. С таким же упрямством отрицала вину Аль-Рауны и кузина этой девочки, привязывавшая к хвосту нашей общей любимицы кошки большую кастрюлю, от которой бедное животное едва не взбесилось. Тем не менее, мы твердо убеждены, что это опять-таки дело рук Аль-Рауны. Настоятельница писала далее, что она созвала конференцию, и что они порешили просить его превосходительство взять Аль-Рауны из монастыря и сделать это, возможно, скорее. Тайный советник ответил, что он очень скорбит обо всем происшедшем, но просит покамест оставить девочку еще в монастыре. Чем тяжелее работа, тем больше окажется последствий успеха. Он не сомневается, что терпению и благочестию сестер-монахинь удастся вырвать сорную траву из сердца ребенка и превратить его в прекрасный сад Божий. В душе он хотел только убедиться, действительно ли влияние этого ребенка сильнее всей строгой монастырской дисциплины и влияния монахинь. Он знал превосходно, что в дешевом монастыре Сакрекер в Нанси воспитываются дети небогатых семейств, и что монахини должны гордиться присутствием в числе их воспитанниц дочери его превосходительства. Он не ошибся. Настоятельница ответила, что, уповая на милосердие Божие, они еще раз произведут опыт, и что все сестры дали обет ежедневно включать в молитвы свои особую молитву за Аль-Рауны. В ответ на это тайный советник великодушно послал им в пользу бедных 100 марок. Во время каникул профессор наблюдал за маленькой девочкой. Он знал семью Гонтрамов очень давно и знал, что они с молоком матери впитали в себя и любовь к животным. Каково же будет влияние девочки на Вельфхена? Оно должно встретить здесь сильную преграду и сокрушиться об искреннее чувство безграничной доброты. Тем не менее, в один прекрасный день он встретил Вельфхена Гонтрама около маленького пруда в саду. Тот стоял на коленях, а перед ним на камне сидела большая лягушка. Мальчик засунул ей в рот горящую папиросу, и лягушка в смертельном страхе дымила. Она проглатывала дым и не выпускала обратно, становилась все толще и толще. Вельфхен смотрел на нее, и крупные слезы катились градом у него по щекам. Но когда папироса потухла, он зажег еще одну, вынул окурок изо рта лягушки и дрожащими руками всунул вторую папиросу. Лягушка надулась до крайних пределов, глаза ее совершенно выскочили из орбит. Это было сильное животное. 2,5 папиросы выкурило оно, пока лопнуло. Мальчик закричал. Казалось, будто ему было больнее, чем даже животному, которое он замучил до смерти. Он вскочил и бросился было бежать, но потом оглянулся, увидел, что лопнувшая лягушка все еще движется, подбежал к ней и в отчаянии стал топтать ее каблуками, чтобы убить, наконец, и избавить от страданий. Тайный советник подбежал к нему и первым делом обыскал его карманы. Он нашел еще две папиросы, и мальчик сознался, что взял их с письменного стола из библиотеки, но он упорно молчал и не хотел говорить, кто убедил его сделать этот опыт с лягушкой. Ни уговоры, ни порка, которую задал ему профессор с помощью садовника, не могли заставить его открыть всю правду. Аль-Рауне тоже упорно отрицала свою вину, даже тогда, когда одна из служанок заявила, что она сама видела, как девочка давала Вельфхену папиросы. Тем не менее, каждый из них остался при своем, мальчик, что он украл папиросы, а девочка, что она тут совсем ни при чем. Еще год пробыла Аль-Рауне в монастыре, а потом посреди занятий ее вдруг прислали домой. И на этот раз действительно несправедливо. Только суеверные сестры могли поверить в ее вину, ну, быть может, и сам тайный советник, но ни один разумный человек не сделал бы этого. В Сакрекер однажды уже была эпидемия кори. 50 девочек лежало в постельках, и только немногие среди них и Аль-Рауне остались здоровыми. На этот раз было похуже, разразилась эпидемия тифа. Умерло 8 девочек и одна монахиня. Заболели почти все, одна только Аль-Рауне Тенбринкен никогда не была так здорова, как в это время. Она полнела, цвела, несмотря на то, что бегала по всем комнатам, где лежали больные. Никто не заботился о ней в это время. Она присаживалась на все кроватки и говорила девочкам, что они должны умереть, что они умрут уже завтра и попадут прямо в ад. Она же, Аль-Рауне, будет жить и попадет на небо. Она раздавала повсюду образки, говорила больным, что они должны усердно молиться Мадонне, хотя и это ничему не поможет. Жариться на вечном огне они все-таки будут, им будет жарко и страшно. Прямо удивительно, с какими подробностями она описывала им страшное пекло. По временам же, когда она бывала в хорошем настроении, она немного смягчалась и обещала только 100 000 лет пребывания в чистилище. Врач собственноручно выгнал из комнаты Аль-Рауне, а сестры, в твердом убеждении, что она навлекла болезнь на монастырь, отослали ее в тот же день домой. Профессор рассмеялся. Он был в восторге от этого сообщения и совершенно не испугался, когда вскоре по прибытии ребенка две служанки заболели тифом и скоро после этого умерли в больнице. Настоятельнице же монастыря в Нанси он написал возмущенное письмо, в котором негодовал, как она могла при таких обстоятельствах послать ему в дом ребенка. Он, конечно, отказался заплатить за последние учебные полугодия и энергично потребовал возвращения денег, которые пришлось ему затратить на лечение обеих служанок. В сущности, он был вполне прав. С санитарной точки зрения сестры монастыря Сакрекер не должны были бы так поступить. Сам профессор не боялся заразы, но как всякому врачу, так и ему. Болезнь была гораздо симпатичнее у других людей, чем у себя самого. Он оставил Аль-Рауне в Лен-де-Нихе только до тех пор, пока не нашел для нее в городе хорошего пансиона. Уже на четвертый день отослали ее в СПА, в известное учебное заведение мадемуазель де Вентелен. Провожать ее поехал молчаливый Алоис. Для девушки путешествие прошло без всяких приключений, но для лакея оно стало памятным. По дороге в СПА он нашел портмоне с несколькими серебряными монетами, а на обратном пути раздробил себе палец, неосторожно захлопнув дверцу вагона. Тайный советник одобрительно кивнул головой, когда Алоис рассказал ему об этом. О годах, проведенных Аль-Рауне в СПА, много рассказала тайному советнику Фрейлин Беккер, немецкая учительница, родом из их родного города, проводившая там каникулы. Уже с первого дня Аль-Рауне начала оказывать влияние, и на этот раз не только на подруг, но и на учительниц, особенно же на воспитательницу-англичанку, которая уже спустя несколько недель стала почти безвольной игрушкой нелепых капризов маленькой девочки. С первого же дня Аль-Рауне заявила за завтраком, что она не любит мед и варенье, что она хочет масло. Мадемуазель де Вентелен масла ей, конечно, не дала. Но через несколько дней уже и другие ученицы потребовали масла, и в конце концов весь пансион стал его требовать. Англичанка, никогда в своей жизни не пившая по утрам чай иначе, как с вареньем, почувствовала внезапно тоже непреодолимую потребность в масле. Начальнице пришлось уступить и согласиться на общие просьбы, но Аль-Рауне с этого дня стала есть исключительно варенье. Мучения животных, по словам Фрейлин Беккер, в ответ на особый вопрос профессора, в это время в пансионе мадемуазель де Вентелен не наблюдалось, по крайней мере, не было замечено ни одного случая. Вместо этого Аль-Рауне стала мучить как подруг, так и учителей и учительниц, особенно же бедного учителя музыки. В табакерке, которую он постоянно оставлял в коридоре в пальто, чтобы не входить в искушение во время уроков, со дня приезда Аль-Рауне он стал находить самые странные вещи — толстых пауков, тараканов, порох, перец, песок и один раз даже тщательно размельченную сороконожку. Несколько раз девочек заставали за такими проделками и строго наказывали за них, но Аль-Рауне никогда не попадалась. Однако по отношению к старому музыканту она выказывала невероятное упрямство. Никогда не готовила уроков, а на самих уроках упрямо складывала руки и ни за что не садилась за рояль. Когда же однажды профессор пришел в отчаяние и пожаловался начальнице, Аль-Рауне спокойнейшим образом заявила, что старик врет. Мадемуазель де Вентелен пришла самолично на урок. Аль-Рауне превосходно сыграла сонату, гораздо лучше, чем все остальные. Начальница в присутствии всех учениц упрекнула учителя в несправедливости. Тот стоял в недоумении и мог только ответить: «Мас инкруабль, се врман инкруабль». С тех пор ученицы не называли его иначе, как «месье инкруабль», причем само слово произносили так же, как он, точно шамкой беззубым ртом. Что же касается англичанки, то она не видела ни одного спокойного дня. Каждую минуту она была готова стать жертвой какой-нибудь новой проделки. На постель ее сыпали чесательный порошок, а однажды пустили даже целую коллекцию блох. То пропадал ключ от ее шкафа, то от комнаты, то вдруг, надевая пальто, она замечала, что все пуговицы и крючки оторваны, то ученицы намазывали ее стул клеем или краской, то в кармане она находила мертвую мышь или голову курицы, и так без конца. Бедная мисс приходила прямо-таки в отчаяние. Начальница производила одно следствие за другим, находила всегда виновных и наказывала. Но никогда среди них не было Аль-Рауне, хотя все были убеждены, что она истинная виновница всех этих шалостей. Единственным человеком, который с негодованием отвергал это подозрение, была сама англичанка. Она клялась в невиновности девочки и была непоколебима в своей уверенности до того самого дня, когда ушла из института мадемуазель де Вентелен, из этого ада, как она говорила, в котором был только один маленький прелестный ангел. Тайный советник улыбнулся, когда записывал в свою кожаную книгу «Этот маленький прелестный ангел Аль-Рауне». «Что касается до нее самой, — продолжала свой рассказ фрейлин Беккер, — то она с первого же дня избегала всякого соприкосновения со странным ребенком. Ей это было тем легче, что она занималась почти исключительно с француженками и англичанками, Аль-Рауна же обучала только гимнастике и рукоделию. От последнего она отказалась, заметив, что Аль-Рауна не только не интересует это занятие, но что оно ей буквально противно. На уроках же гимнастики, в которых Аль-Рауна, между прочим, всегда отличалась, она постоянно делала вид, будто не замечает капризов ребенка. Только один раз, вскоре после приезда Аль-Рауне, она имела с ней небольшое столкновение, причем потерпела в нем поражение, как ей не больно в этом признаться. Во время перемены она случайно услышала, как Аль-Рауне рассказывала подругам о своем пребывании в монастыре, и притом говорила такие ужасные вещи, что она сочла своим долгом вмешаться. Так как она сама воспитывалась в монастыре Сакрекер в Нанси и знает поэтому хорошо, что там дело поставлено превосходно, и что монахини — самые невинные существа в мире, то она позвала к себе Аль-Рауне и сделала ей выговор, потребовав, чтобы девочка тотчас же призналась подругам во лжи. Когда же Аль-Рауне категорически отказалась, она сказала, что сама заявит об этом девочкам. В ответ на это Аль-Рауне выпрямилась во весь рост, молча посмотрела на нее и спокойно заявила: «Если вы это сделаете, я расскажу всем, что у вашей матери молочная лавка». Она, фрейлин Беккер, должна сознаться, что была настолько слаба, что поддалась чувству ложного стыда и уступила девочке. «В тихом голосе ребенка, — добавила она, — звучала такая сила, что в ту минуту она совершенно растерялась, оставила Аль-Рауне и ушла в свою комнату, довольная, что не вступила в спор с этим маленьким существом. Впрочем, за то, что она постыдилась своей матери, она была наказана по заслугам». Уже на следующий день Аль-Рауне все-таки поведала подругам о молочной, и ей стоило много трудов восстановить свой престиж, который был так поколеблен. Гораздо хуже, однако, чем учительскому персоналу, приходилось подругам Аль-Рауне. Во всем пансионе не было ни одной, которая бы от нее не страдала. И странно, после каждой новой проделки девочки ее любили все сильнее и сильнее. Жертвы ее всякий раз, правда, роптали, но все другие были на стороне Альрауны. Фрейлин Беккер рассказала тайному советнику множество подробностей, и несколько самых ярких случаев он записал в свою кожаную книгу. Бланш де Бонвиль вернулась с каникул, которые она провела у родственников в Пикардии. Будучи юным 15-летним существом, она по уши влюбилась в своего родственника-кузена. Она написала ему из СПА, и мальчик ответил по адресу БДБ до востребования. Но потом, очевидно, он нашел себе что-нибудь получше. Альрауны знала, в чем дело, знала и маленькая Луизон. Бланш была, конечно, очень несчастна и плакала целые ночи напролет. Луизон сидела подле нее и старалась ее успокоить. Альрауны же заявила, что утешать вовсе не нужно. Кузен изменил ей, и Бланш должна умереть от несчастной любви. Это единственное средство доказать изменнику его преступления. Всю свою жизнь будет он мучиться угрызениями совести. Она привела ей много известных примеров, где возлюбленные поступали именно так. Бланш согласилась умереть, но не знала, как это сделать. Несмотря на горе, она была все-таки весела и обладала превосходнейшим аппетитом. Тогда Альрауна заявила, что Бланш должна покончить с собой. Она рекомендовала кинжал или револьвер, но ни того, ни другого не нашлось. Выпрыгнуть из окна Бланш тоже не соглашалась. Не хотела она ни заколоться булавкой от шляпы, ни повеситься. Она соглашалась только отравиться. Альрауна помогла ей. В маленькой аптеке мадемуазель де Вентелен стояла бутылка с лизолем. Луизон стащила ее, но там, к сожалению, было всего несколько капель. Луизон пришлось обломить фосфор со спичек из двух коробков. Бланш написала несколько прощальных писем родителям, начальнице и неверному возлюбленному. Потом выпила лизоль, проглотила спичечные головки. И то, и другое было страшно, невкусно. Для верности Альрауна заставила ее еще проглотить 3 пачки иголок. Сама она, правда, не присутствовала при самоубийстве, а под предлогом необходимости сторожить дверь вышла из комнаты, но предварительно заставила Бланш поклясться на распятии, что она выполнит все в точности. Маленькая Луизон сидела на кровати своей подруги, с жалобным плачем подала ей сперва лизоль, потом спичечные головки и, наконец, пачки иголок. Когда же этот тройной яд заставил бедняжку закричать от невыносимой боли, Луизон тоже закричала, выбежала из комнаты и помчалась за начальницей с криком, что Бланш умирает. Бланш де Бонвиль не умерла. Искусный врач дал ей хорошее рвотное. Лизоль, фосфор и пачки иголок вышли обратно. Правда, одна из пачек рассыпалась, и полдюжины их застряла в желудке. Они стали блуждать по всему телу, и долгие годы напоминали еще маленькой самоубийце о ее первой любви. Бланш долго пролежала в постели и тяжело страдала. По-видимому, она была сильно наказана. Все ее жалели, ласкали, как только могли, исполняли все ее желания. Но она не хотела ничего так, как чтобы не наказывали ее обеих подруг, Альрауны и маленькую Луизон. Она просила и умоляла до тех пор, пока начальница не обещала ей этого, и Альрауны поэтому не была исключена из пансиона. Очередь была за гильдой Альдекерк. Она очень любила берлинские пирожные. Их можно было получать в немецкой кондитерской на площади Рояль. Она хвасталась, что может съесть 20 штук, а Альрауна дразнила ее, говоря, что с 30 ей ни за что не справиться. Они держали пари. Кто проиграет, тот платит за пирожные. Гильда действительно выиграла, но заболела, и 2 недели пролежала в постели. «Обжора», — сказала Альрауна Тенбринкен, — «так тебе и надо». И все девочки стали называть теперь толстую гильду обжорой. Та сначала плакала, но потом привыкла к прозвищу и стала, наконец, самой верной подругой Альрауны, совсем как Бланш де Бонвиль. Только один раз, по словам фрейлин Беккер, Альма была наказана, и, что всего удивительнее, безусловно, несправедливо. Однажды ночью учительница французского языка выскочила в ужасе из своей комнаты, разбудила весь дом своим криком и заявила, что на перилах ее балкона сидит белое привидение. В комнату к ней зайти никто не решался. Разбудили портье, который, вооружившись огромной дубиной, вошел, наконец, в комнату. Привидение оказалось Альрауны, которая спокойно сидела там в ночной сорочке и широко раскрытыми глазами смотрела на полнолуние. Как она пробралась туда, добиться от нее было невозможно. Начальница сочла этот поступок злой проделкой, только впоследствии выяснилось, что девочка действовала, очевидно, под влиянием луны. Она оказалась лунатичкой. Удивительно то, что Альрауны послушно снесла наказание и очень добросовестно выполнила его. Ее заставили после обеда списать несколько глав из Телемака. Всякое справедливое наказание, наверное, бы возмутило ее. Фрейлин Беккер заявила тайному советнику: «Боюсь, ваше превосходительство, что вы не увидите много радости от своей дочки». Но тайный советник ответил: «Я с вами не согласен. До сих пор я был ею очень доволен». Два последних года Аль-Рауне не приезжала домой на каникулы. Он позволял ей уезжать вместе с подругами. Один раз в Шотландию с Мот Макферсон, потом с Бланш к ее родителям в Париж, наконец, с обеими Роденберг в Мюнстерланд. Точных сведений об этих поездках Аль-Рауне он не имел, но рисовал себе, что она, по всей вероятности, делает там. Он с удовольствием думал: ведь это существо, созданное мною, распространяет далеко свое влияние. В газете он прочел, что в то лето, когда Аль-Рауне была в Больтенгангене, лошади из конюшни старого графа Роденберга брали один приз за другим. Далее он узнал, что мадемуазель де Винтелен получила довольно неожиданное наследство, которое дало ей возможность закрыть пансион. Новых учениц она больше не принимала и решила только довести до конца образование тех, кто уже был у нее. И то, и другое он прописал присутствию Аль-Рауне и был почти убежден, что она принесла богатство и в другие дома, где жила, и в монастырь в Нанси, и Макферсоном в Эдинбурге, и дому де Банвиль на бульваре Гаусман в Париже. Так трижды исправила она свои небольшие злодейства. Он считал, что все эти люди должны быть благодарны его ребенку. У него было чувство, точно созданное им существо щедро сыплет розы на жизненном пути тех людей, которым посчастливилось встретиться с нею. Он засмеялся, когда ему пришло в голову, что эти розы не без острых шипов, могущих причинить тяжелые ранения. Он как-то спросил фрейлин Беккер: «Скажите, как дела вашей матушке?» «Мерси, ваше превосходительство», — ответила она, — «она не может пожаловаться. За последние годы дело очень поднялось». Тайный советник только заметил: «Вот видите?» И отдал распоряжение, чтобы с этого дня сыр покупался исключительно у фрау Беккер на Мюнстерштрассе, и Рокфор, и старый голландский.